Моя ладонь превратилась в кулак и, словно в песне Виктора Цоя, двинулась вперед на высокой скорости, нарушая звуковой барьер. Ударная волна, посланная вперед чистой силой, что была вложена в единственный удар, первым поразила молодого человека в позолоченной броне от наконечника копья которого, меня отделяло всего несколько метров. Спустя долю секунды, скачущий в мою сторону отряд древнеримских легионеров превратился в кровавое месиво. Их внутренности разлетелись по всей улице, покрасив дорожный асфальт в темно-красный цвет. Часть 42. На то, чтобы разобраться с армией из другого мира, мне не пришлось потратить много времени. В конце концов, среди них почти не было тех, кто обладал силой хоть в чем-то превосходящей человеческую. Конечно, некоторые из них владели чем-то похожим на чакру, а те маленькие драконы, которые играли роль авиации, успели разлететься по всему городу вместе со своими всадниками, но в итоге разница в силе и скорости между нами не оставляла им хотя бы призрачной возможности на сопротивление. В результате, покончив с жалкой попыткой кавалерийского отряда безуспешно забрать мою жизнь, я двинулся дальше. Спустя всего полминуты вторжение было окончено, а каждый из его участников умерщвлен мной. Мне даже не пришлось прилагать особых усилий, используя только и свое усиленное чакрой тело. Некоторых из легионеров, что были одеты в более украшенные доспехи, чем у среднестатистических солдат их армии, я даже нашел время, как следует допросить. Сканирование их воспоминаний с помощью силы своих глаз не заняло и пары секунд, и те факты, которые мне довелось узнать, произвели неизгладимое впечатление. Итак, есть некий другой мир, похожий на типичный фэнтезийный исекай с эльфами, магией и кошкодевочками, которым правит псевдо-римская империя во главе с некомпетентным императором-идиотом. Мысленно перечислил я наиболее существенные из известных мне фактов, и в один не очень прекрасный день, погрязшая в коррупции и разврате богиня по имени Харди открывает врата в другое измерение, чтобы развеять скуку. На самом деле, это по сути, ее хобби, открытие пространственных врат в другие миры. Она делает это на регулярной основе, приводя в свой мир новые расы, как это случилось с людьми. И как следствие отсюда происходит попытка вторгнуться и завоевать Японию со стороны упомянутой мной ранее империи. Это все напомнило мне сюжет одного дерьмового аниме, целью создания которого была пропаганда японского национализма и реклама местных вооруженных сил, которые носят название ЙОТСДФ. И оно даже было указано в названии. Я ясно помню, как смотрел это в прошлой жизни просто ради интереса к концепции магия против технологий. Правда, в итоге сюжет этой истории знатно разочаровал меня. Вроде бы на английском та история называлась Гати. Хиотсдф что-то там, мысленно отметил я, задумчиво пожав плечами, однако это очень любопытно. Этот феномен переноса в миры, которые ранее считались вымышленными, действительно интересен, хотя и потенциально опасен. Ведь в моем уме, когда я применял Камуи, как раз мелькали воспоминания о Гинзе, и я оказался именно там, но совсем в другой Гинзе, а не той, в которую мне хотелось попасть. Поэтому, если бы мне не повезло, я мог бы случайно переместиться в Вархам мир 40.000. Хорошо, что я не думал о Эльдарах и богах хаоса, когда делал это. Хм, нужно понять, что еще я помню о той истории, погрузился в свои мысли я. Ну, если не считать того факта, что главный герой по имени Итами Юджи неведомым образом заводит себе гарем, не будучи обычным японским школьником или неким обладателем сверхспособностей, я знаю не так уж и много. Хотя, я, кажется, могу хорошо вспомнить личности членов его гарема и их предысторию. Покопавшись в своей памяти, мне с большим трудом удалось припомнить основу сюжетной линии этого мира. И она состояла в том, что японцы всех побеждают, принося другому миру чудеса демократии. Разумеется, это еще не все. В процессе своих побед они развращали местных жителей с помощью чего-то наподобие хентай-дадзинси-пропедиков, на которые подсела принцесса той империи, которая продала свою страну ЙОТСДФ в обмен на яйную мангу про гомосеков. Про попытки японцев распространить и другие прелести современной цивилизации, вызывающие зависимость и трепет у аборигенов, тоже забывать не стоит. В конце концов, внезапно вспомнив о своих собственных былых имперских амбициях, японцы под благовидным предлогом и сами попытаются захватить другой мир. Вот только, в конечном счете, они так и не смогут реализовать свои злые планы по мировому господству. И причиной тому будет назревающий конец света, вызванный влиянием врат в другие миры и глупостью местной богини, а также действия местных богов с последующим вторжением каких-то инопланетных жуков. Все ли я правильно запомнил, задумался я, пока стоял на горе из окровавленных трупов имперских солдат, нахмурив брови. Ладно, это не так уж и важно, но прежде чем уничтожить эти ворота, нужно заглянуть в другую сторону и оставить там собственный портал Йоми. В итоге, я так и поступил, но перед этим не забыл окружить врата в другой мир древесной сферы, созданной мной с помощью стихии дерева. Это было необходимо сделать во избежание разного рода неприятных событий, ведь мне просто не хотелось, чтобы кто-то из японцев вмешался в мои планы и что-то испортил. А распространение информации о существовании настоящего волшебного мира, можно сказать, под боком, со всеми этими драконами, эльфами и магией, имеет все шансы разрушить мной отпуск, приведя к оккупации этой страны иностранными державами. А без фактических доказательств, жители современной Земли скорее поверят в теорию о террористическом акте, совершенном неким культом косплееров, чем в настоящее вторжение из другого мира. Впрочем, моя древесная сфера может все-таки вызвать немало вопросов, но не так много, как настоящие драконы, гоблины и орки. Я хотел провести мирный отпуск в Японии, смотря аниме и поедая нездоровую еду, мысленно прокомментировал, издав печальный вздох, а вовсе не сражаться с мировой войне, которая вполне могла бы закончиться ядерным апокалипсисом. Пройдя через арку портала, я миновал довольно длинный туннель, оказавшись перед очередным столпотворением псевдоримских легионеров. Похоже, что кто-то из солдат сумел спастись в самом начале и сообщил своему командованию о катастрофе в моем лице, которая постигла их армию. Вероятно, это был один из тех маленьких драконов со всадником, что оказался достаточно труслив, чтобы сбежать, как только увидел, во что превратилась их кавалерия, которая стала жертвой моего кулака впереди всех остальных. В результате, как только я ступил под открытое небо фантазийного мира, на меня посыпался град стрел. Естественно, я не оценил этот жест по достоинству. Эх, после той резни, мне вот тут вдруг взбрела мысль вас пощадить и никого больше тут не убивать, но теперь мое настроение снова испортилось, скрестив руки на груди, тихо пробормотал я, обращаясь скорее к себе, чем к потенциальным врагам, безуспешно пытающимся забрать мою жизнь. Это настолько жалко, что вызывает смех. Если бы я чувствовал себя лучше, возможно, вам бы удалось меня слегка развеселить, но, к сожалению для вас, все не совсем так. Стрелы не смогли причинять мне никакого вреда. Они просто отскочили от моего кожи, хотя я и был вынужден прикрыть свои глаза, и сделать это пришлось совсем не потому, что стрелы могли бы причинить мне какой-либо вред, а из-за нежелания загрязнять свои глазные яблоки прикосновением к их явно негигиеничным наконечникам. В конце концов, согласно одному ролику, который я помню, что видел на ютубе, лучники очень любят втыкать свои стрелы в землю, а некоторые и вовсе специально загрязняют их дерьмом, чтобы отравить потенциальных жертв. Глядя на испуганные лица солдат, несложно понять, что отсутствие каких-либо успехов на ниве моего убийства их совсем не порадовало. Реакция очередного местного командира, стоящего впереди отряда лучников, не заставила себя долго ждать. Это было лишь следствием моего использования стихии ветра для передачи своего голоса. Лицо псевдоримского полководца искривилось в гримасе отвращения и ненависти. Он громко вопил, яростно размахивая руками и ожесточенно жестикулируя, когда отдавал своим подчиненным новую порцию приказов, которые этому человеку хотелось бы верить, приведут к моей скоропостижной смерти. Глядя на него, я не мог не порадоваться тому, что удосужился изучить понятный ему язык, вытащив из его головы одного из допрошенных мной имперских солдат. «Это все, что у вас есть?» — сухим голосом осведомился я, вновь проецируя свои слова на всю имперскую армию. «Я могу постоять здесь еще немного, но не слишком долго, так что вы можете попытаться еще раз, прежде чем столкнетесь с последствиями». Как оказалось, командующий армией не мог оставить мои слова без ответа. Он жестом поманил к себе стоящего неподалеку белобородого старика, который выглядел так, словно посвятил свою жизнь переодеванию в Альбуса Дамблдора. Затем тот направил на своего лидера свой посох, бормоча себе под нос нечто невразумительное. Следующие пару минут я с интересом наблюдал за этим зрелищем, анализируя действия старика с помощью силы своих глаз. Интересно, подумал я с довольной улыбкой на губах, та энергия, которую он использует, действительно в чем-то похожа на чакру, но немного отличается. Эта штука выглядит так, словно полностью образуется из духовной энергии. А еще у этого, с позволения сказать, волшебника, напрочь отсутствует система каналов чакры, поэтому свою силу он хранит в виде невидимой обычным глазам ауры, похожей на покров хвостатого зверя, который возникает вокруг Джинчурики и как-то странно прилипает к телу. Присмотревшись, мне не составило труда понять, что эта энергия, доступная тому белобородому старику, казалась в моих глазах, мягко говоря, слабой даже в сравнении с обычной чакрой, не говоря уже о чакре мудреца шести путей. Таким образом, не было смысла превращать в плоды чакры и поедать кого-то из аборигенов, кроме разве что богов, ведь их сила была во всех смыслах хуже. Покопавшись в собственной памяти, я вспомнил о том, что магия в этом мире очень слаба, и данный факт был хорошо показан, как в аниме, так и в манге. По сути, она даже хуже, чем в книгах мадам Роулинг про некого очкастого мальчика с душой злого волшебника во лбу. И эта слабость выражается не только с точки зрения разрушительной мощи, но и в таких показателях, как универсальность и скорость, она уступает хорошо знакомой мне чакре. Пожалуй, местную магию можно назвать настолько отсталой, что обычное ручное оружие, вроде простейших табельных пистолетов, выдаваемых полицейским в Японии, превосходит по эффективности от концентрированной мощи сильнейшие заклинания большинства местных волшебников. Только лишь самые могущественные из них способны нанести разрушения, сравнимые со взрывом гранаты. И даже заклинание, изобретенное Лоли волшебницей из гарема главного героя, основанное на принципах современной науки, не может сравниться с выстрелом из танковой пушки. Разумеется, это было сделано автором этой истории намеренно, а именно ради ультранационалистической пропаганды, которую он явно планировал обрушить на хрупкие умы японских атаку, дабы принудить их поднять свои задницы с диванов и присоединиться к ЙОТСДФ, или, как их следует называть на русском языке, силам самообороны Японии. Итак, магию тут намеренно сделали слабой, словно специально для того, чтобы примитивная империя и ее марионеточные государства случайно не сокрушили японцев. Мысленно подтвердил свои прежние выводы я. Однако как эти условности могут объяснить почти полную бесполезность магии в условиях реального мира, мне пока было категорически непонятно. Ведь реальный мир – это не вымышленная история, где все вокруг диктуется его авторами. Должно быть какие-то причины, по которым все это происходит. И я действительно не мог вспомнить, а были ли они вообще. Однако пока объяснений нет, и все сводится к тому, что местные жители окажутся не в силах нанести существенный урон главному герою и его отряду. Любопытно, что попытаться оказать хоть какое-то сопротивление у аборигенов тоже не получится, и они позволят отсталой по сравнению с более могущественными и влиятельными государствами земли японской армии выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, а затем и вовсе напрочь задоминировать весь фэнтазийный мир своей мнимой крутостью. На самом деле именно в этом и состоит весь смысл всей сюжетной линии. Тем временем, пока я размышлял, лидер враждебно настроенный по отношению ко мне армии, уже все обдумал и собрался с духом. Прямо на моих глазах, этот человек открыл рот, планируя произнести свою речь, которая бы приободрила его солдат и, как ему думается, унизала бы и оскорбила меня. Варварский апостол именем истинным богов Фалмарта, ты должен склониться перед мощью Садиранской империи, прокричал он, когда его собственный голос был явно усилен магией того седобородого волшебника, одетого как директор Хогвартства. Мы, храбрые воины империи, никогда не сдадимся и не отступим. Во имя нашей веры и праведных сердец, которые бьются в нашей груди, мы сокрушим тебя, ничтожный дикарь. Естественно, эти слова предназначались вовсе не для меня, а для поддержания боевого духа в войске псевдо-Римской империи. Без этого, вряд ли эта кучка испуганных, словно овцы людей, осмелилась снова атаковать меня. Апостол – это термин для именования существ, вроде Хидана, которым некая якобы божественная сущность даровала бессмертие и ряд других сверхспособностей, не так ли? Задался вопросом я, задумчиво потирая подбородок, пока обдумывал услышанную мной речь. Если я правильно запомнил этот момент, когда читал ту мангу и смотрел аниме, то, вероятно, так и есть. Но, все же странно, что этот мужик принял меня за одного из них. В итоге, спустя 10 секунд после завершения его речи, на меня посыпались снаряды, выпущенные из катапульт. И именно тогда, как и некий русский политик, я решил, хватит это терпеть, а потому наградил армию псевдо-римлян потоком выпущенного из моего рта синего пламени. Пылающая волна пронеслась по воздуху, словно цунами, расплавляя броню и оружие солдат и превращая землю под их ногами в лаву. Многие из них сгорели почти без остатка, прежде чем смогли осознать угрозу неизбежной смерти. «Фух, ну и вонь», — высказался я, окружив себя сферой из созданного мной воздуха. «Я уже желаю о своем желании убить всех огнем». Это явно был не лучший выбор для инструмента массового уничтожения. Однако в результате мне удалось окончательно убедиться, что этот мир не имел никакого отношения к миру Наруто. Ведь в нем совершенно точно нельзя так просто убить столько людей с помощью огненных техник. Эта стихия там просто концептуально бесполезна и почти никогда не может причинить никому какого-либо вреда. Данный факт буквально является всего лишь следствием одного из основных законов реальности. Однако в этом фэнтезийном мире все совсем по-другому. Здесь пламя, как и огонь, имеют вполне реальную силу, что не могло меня не радовать. Ведь эта стихия – главный инструмент любого ниндзя-клана Учиха, не говоря уже о таком владельце техника Матерасу и Кагацучи, как я. Спустя пару минут, отлетев на сотню, а возможно и больше километров, мне удалось найти уютный лес, который казался хорошо подходящим для моих целей. Приземлившись, я одобрительно кивнул, глядя по сторонам, а после этого, громко заявил: «Ладно, пожалуй, поставлю Йоми тут». «Что ты поставишь тут?» Со стороны послышался незнакомый насмешливый голос: «Жизель, смотри, он здесь». Как и было сказано в пророчество, врата открылись, и враг всех богов появился здесь. Я повернул голову и с удивлением уставился на невысокую и хрупкую на вид молодую девушку с красными глазами и черными волосами, которая стояла всего в двух десятках метрах от меня с массивного вида алебардой, закинутой на плечо. Она была одета в то, что можно было описать как фетишизированное готическое платье и чулки черного цвета с красными оборками. Но самым примечательным было то, что я совсем не смог ощутить ее присутствие. Унаследованные от прежнего Итачи навыки позволяли мне находить скрывающихся врагов без особых усилий, полагаясь на его способности как ниндзя-сенсора. Но этот вариант просто не работал на тех, у кого совсем не было чакры. Однако у меня все еще были умения делать это и более мерзкими методами, полагаясь на глаза, обоняние и слух, которые были в тысячи раз острее, чем у обычного человека. Проблема в том, что мой мозг не мог правильно интерпретировать настолько сильные сигналы. Именно поэтому я не мог слышать все вокруг себя на километры вокруг, словно какой-нибудь супермен, а города не пахли для меня, как мусорная свалка. Если бы я очень захотел, то смог бы научиться делать такие вещи правильно, следуя уже проложенной многими поколениями членов клана Инузука тропе. Но на данный момент среди базовых пяти чувств только мое зрение, благодаря наличию у меня дадзюцу, было во всех отношениях исключительным. То же самое можно сказать и о том участке мозга, который отвечает за зрительное восприятие действительности. Таким образом, с учетом моим сверхъестественных чувств, мои потенциальные преследователи не должны быть в состоянии подобраться ко мне незаметно. А у моей новой знакомой есть еще и гигантское оружие в руках и далеко не самое подходящее для скрытного передвижения одежда. Единственный возможный вариант – тут замешана какая-то магия. Возможно даже и то, что ее одежда как-то зачарована. Кроме того, взглянув на ее лицо и повторно оценив ее внешний вид, мне не составило труда вспомнить ее имя и личность. Это была Рори Меркури собственной персоной, чье имя явно является отсылкой на такой подчеркивающий ее внешность эпитет, как Лоли. Она своего рода персонаж-маскот, который является символом для всей этой истории и занимает свое место в гареме главного героя в качестве главной ударной силы. Хотя на практике ее роль сводилась к постоянным сексуальным домогательствам по отношению к объекту ее одержимости и любви, а также попыткам изнасиловать главного героя при малейшей возможности. Таким образом, несмотря на свой пол и внешний вид, Рори имеет менталитет, сравнимый с четвертым Райкаге. «Хэймэм», — пробормотал я, задумчиво потирая свой подбородок, — «ты знаешь, что твой наряд выглядит как влажная мечта японского атаку. Правда?» — усмехнулась моя новая знакомая. «Ты говоришь так, как будто я бы разозлилась, если бы узнала, что это значит. Рори, хватит болтать с врагом, убей его!» — подала голос высокая синекожая женщина с косой в руках и парой самых настоящих драконьих крыльев за спиной, одетая откровенное белое платье, что выглядело так, как будто его придумал и сшил очередной японский фетишист. Краем глаза оценив ее рога, похожие на те, что должны быть у Кагуи, я отметил про себя, что точно бы не удивился, если за дизайн ее наряда отвечала та же личность, которая придумала то, во что одет Рари. Должно быть, это постарался один из местных богов, потому что никто другой не имеет права контролировать то, что одевают на себя и носят так называемые апостолы. Я бы не удивился, если бы эти вещи оказались творениями какого-нибудь бога одежды или бога ткани. Так или иначе, но раньше, как и ее спутница, синекожая женщина пряталась в кустах, очевидно дожидаясь моего появления. И только теперь она решила показать себя, когда поднялась на ноги и, стряхнув с себя листву, вышла вперед, окинув меня угрожающим взглядом. «Эх, я действительно ненавижу этих пророков», — подумал я, издав печальный вздох, «а все, потому что персонажи этого типа имеют отвратительную склонность манипулировать всеми подряд, чтобы подстроить мир под увиденное ими будущее. А все, что не вписывается в их представление о мире, они стараются удалить и стереть их истории. Сделать правильный вывод для меня было делом несложным. Очевидно, что местные боги, как и та жаба-мудрец со своим избранным ребенком пророчества, каким-то образом заранее узнали обо мне и моем существовании. Похоже, что они решили заочно, что я представляю некую угрозу для них, но все равно осмелились позволить имперской армии открыть пресловутые врата, не принимая в расчет потенциальные риски. «Какое высокомерие!» — тихим голосом прошептал я, активируя свой шаринган. «Похоже, что мне приходится встречать его повсюду, куда бы я ни пошел». Уверенно кивнув, я твердо решил для себя однажды раз и навсегда покончить с такого рода неприятными личностями, что любит создавать проблемы мне и всем подряд во всех посещенных мной мирах, если у меня будет такая возможность. Тем временем Рари, с которой я разговаривал ранее, посмотрела на свою спутницу обиженным взглядом. «Заткнись, Жизель», — грубо сказала она, — «это не твое дело. Богиня Харди желает смерти монстра, пришедшего из врата, и его душа должна принадлежать ей», — напомнила женщина с синей кожей. «Если ты желаешь выполнять возложенный на тебя богами долг, то отвали и не мешай. Кстати, если вы знали, то как я появлюсь в этом мире, то почему не помешали открыть врата?» Задал уже давно назревающий внутри моего ума вопрос. «Это как-то просто нелогично». Синекожая женщина усмехнулась, обнажив ряд острых, словно у ниндзя-мечников скрытого тумана зубов. Она посмотрела на меня торжественным взглядом и, выпятив свою массивную грудь, пафосным тоном произнесла: «Твоя судьба стать пищей для Харди. А теперь умри, как и полагается, жалкий монстр». «А может быть, мы договоримся?» — предложил я, подняв руки в знак применения. «Я могу просто вернуться назад и...» «Нет, отправляйся к Харди». Закончив свою речь, женщина оттолкнулась от земли и прыгнула на меня, нанеся вертикальный удар своей косой изо всех сил. Спустя мгновение, она замерла на месте, а ее ноги, что показались мне подозрительно похожими куриные лапки, не доставали до земли всего пару сантиметров. Выражение искреннего непонимания и шока, отразившееся на ее лице, заставило меня самого улыбнуться краешком губ, немного приподняв мне настроение. В тот момент эта женщина отчаянно цеплялась за древко своего оружия, лезвие которого было зажато мной между большим и указательным пальцем моей правой руки. «Ты случайно не знаешь парня по имени Хидан?» — учтивым тоном осведомился я. «Он поклоняется богу по имени Джашин, и у него есть похожая коса. Кстати, Хидан тоже бессмертен, почти как вы, ребята. И я почти уверен, что он тоже какой-то там апостол». Когда моя речь подошла к концу, эта синекожая женщина-дракон по имени Жиза, или как ее там, так и не смогла выйти из ступора. Она была настолько поражена происходящим, что ее глаза едва не вылезли из орбиты, рот комично распахнулся, а с кончика ее языка на землю капала слюна. Взглянув ей в глаза, я попытался проникнуть в ее разум, но не сумел добиться успеха. Сознание женщины как будто бы защищала невидимая стена, и как бы я ни пытался, но все равно не смог пробиться внутрь. После этого у меня не оставалось другого выбора, кроме как напрямую вытащить из нее душу с помощью силы пути человека, и другого способа получить от нее хоть какую-то информацию у меня не было. В конце концов, пытать одного из таких называемых апостолов просто бессмысленно. Из-за бессмертия их болевой порог наверняка очень высок и вряд ли будет намного меньше, чем у Хидана. Однако, учитывая их абсурдную продолжительность жизни, то даже и способность терпеть боль будет намного выше. «Жизель», — подала голос Рари, которая наконец-то смогла отреагировать на происходящее, а потом, как и ее спутница всего несколько секунд назад, она бросилась на меня, пытаясь рассечь мое тело на две неравные половинки горизонтальным ударом своей алебарды. Я небрежно махнул рукой, и оружие Рари было разбито вдребезги вместе с руками своей хозяйки. Его осколки разлетелись по сторонам, вместе со сверхзвуковой ударной волной, которая отбросила темноволосую девушку на пару десятков метров, попутно превратив в клочья ее одежду. Глядя на уже начавшие восстанавливаться конечности Рари, что были обращены мной в кровавую пыль, я молча стоял, смотря на нее хищным взглядом. Во мне зрела уверенность, что сила этой девушки может вывести мою собственную регенерацию на новый уровень. Мысли, которые тогда возникли в моем уме, естественно, сводились к превращению ее в плод чакры с его последующим поеданием. Если память мне не изменяла, то Рари стояла всего в шаге от божественного вознесения. Таким образом, ее поглощение подарило бы мне потенциальную возможность стать богом. Единственная проблема здесь – время, необходимое для перезарядки той техники, что позволяет превращать других в плоды чакры. И тот день, когда она закончится, не наступит еще в общей сложности около года. «Ты думаешь, что победил?» – прокричала женщина с синей кожей, пришедшая в себя после моего удара по алебарде Рари. «Госпожа Харди это так не оставит. Ты станешь пищей для нее, как и было предсказано в древнем пророчестве. Моя богиня превзойдет всех других богов, а твоя душа, жалкий смертный, будет страдать в вечных муках». Когда обрушенная на меня порция угроз подошла к концу, женщина-дракон разжала ладони, выпустив из рук свою косу, а затем поспешно отпрыгнула назад. В тот миг ее конечности дрожали от напряжения, а в глазах виднелся ничем не прикрытый страх. Она бросила быстрый взгляд на Рари, которая, поднявшись на ноги, посмотрела на меня с озадаченным выражением на лице. Мне показалось, что эта прожившая почти 1000 лет и молодая на первый взгляд девушка оказалась просто не в состоянии поверить в увиденное. Оправившись от нанесенных ей травм, она открыла рот, явно желая произнести в мой адрес какие-то слова, но была вынуждена с хриплым звуком погрузиться в молчание, когда выросший из-под земли коричневый корень обвил ее шею и сильно сжал, вызвав неприятный хруст. Именно так ее миниатюрное тело и оказалось подвешено в воздухе, словно пойманная на удочку рыба. Следующие 5 секунд апостол бога Мроя, Рари Меркурий, провела, смешно махая ногами, пытаясь использовать собственные руки, чтобы избавиться от хватки подконтрольного мне куска древесины. Однако, как и ожидалось, у нее так ничего и не получилось. Тем временем, женщина-дракон попыталась сбежать, перебирая землю своими куриными ногами. Я, разумеется, не собирался отпускать ее после всех тех громких заявлений, что она произнесла недавно. Таким образом, та жуткого вида коса, которую ранее была передана мне убегающей женщиной, отправилась в полет, разрезав тело своей хозяйки надвое. Спустя секунду, она повалилась на землю с громким и отчаянным криком. Древесные корни, возникшие из-под земли по моей команде, прочно сковали ее тело, лишив возможности покинуть это место самостоятельно. Вот только способности говорить она так и не лишилась. Впрочем, я признаю, что это целиком и полностью моя вина, ведь я просто забыл заткнуть ей рот, как мне это пришлось сделать с той лоли по имени Рари. «Ты не посмеешь навредить этому миру, монстр», — сказала женщина-дракон, пока я молча наблюдал за тем, как ее тело медленно, но верно срастается в районе пояса. «Любопытно», — задумался я, подвергая распростертое передо мной тело тщательному анализу, — «она восстанавливается не так быстро, как это делает Рари. Должно быть, это потому, что между богами, за которыми они следуют, есть большая разница, а значит и силы, которыми их наделили, также немного отличаются». Пока я размышлял, женщина-дракон решила, что если она сумела одолеть меня с помощью грубой силы, то ей удастся победить меня с помощью идеологической обработки. Вот только, к сожалению для нее, она не Сарутоби Хирузина, и ее навык промывки мозгов оказался недостаточно прокачан, чтобы оказать на меня заметное влияние. «Боги – это великие и возвышенные существа, которым ты должен подчиняться», — утверждала она, — «но великая Харди – самая величайшая сущность, которая населяет». «Бла-бла-бла», — перебил ее речь я, заткнув себе уши руками, — «перестань болтать и просто лежи смирно и молчи, иначе мне придется сделать с тобой нечто радикальное, о чем я сам потому, быть может, буду жалеть». Но на этом она не остановилась. Вместо этого глупая женщина-дракон продолжила свои попытки обратить меня в свою нелепую религию. Конечно же, ее старания, как были, так и останутся абсолютно безуспешными. Этот мир – это божественный сад, а боги и его хранители – хозяева и садовники, которые сажают деревья и срезают лишние ветви, которые выросли слишком большими. И они ГХМ. В конце ее речи древесный корень заткнул ей рот. Тем временем, глядя на покрасневшее от ярости синее лицо, я кивнул с довольной улыбкой и проговорил: «Знаешь, меня тоже можно назвать своего рода садовником, который также сажает деревья, но не обычные, а божественные. Одно из них мне прямо-таки хочется высадить на вашей планете, но к счастью для тебя и всех жителей этого мира, я пока что сдерживаюсь каким-то образом. Однако мое терпение невелико и может иссякнуть в любой момент». В ответ на мои слова, она промычала нечто невразумительное, вызвав у меня приступ короткого смеха. Затем, повернувшись к Рари, я убедился, что Тана вырвется на свободу, и после этого мне захотелось закончить то дело, ради которого я изначально посетил это место. Вот только перед этим нужно было проверить кое-что еще. «Пора узнать, работает ли Камуи», — высказал свои мысли вслух я, подобрав лежащий неподалеку камень. «Ладно, давай попробуем, Камуи». Однако уникальная техника Мангекию Шарингана, изначально принадлежавшая Учихе Обито, так и не активировалась. Я провел следующие 5 минут, пытаясь заставить ее сработать хоть как-то, прежде чем немного подумать и прийти к выводу, что пространство Камуи, должно быть, рухнуло в процессе путешествия между мирами. Осознав это, я установил портал Йоми в выбранном мной месте. Затем, совершив еще пару шагов, мне удалось вернуться обратно на Землю. Спустя пару секунд, я задумчиво почесывал кончик своего носа, осматривая знакомый мне переулок и спящего там бомжа. Это было то самое место, куда меня совсем недавно перенесла сила Камуи, и именно здесь я после прибытия расположил один из своих порталов. Итак, тихим, но довольным голосом прошептал я: «Йоми успешно позволяют перемещаться между тем миром и этим. Осталось только проверить, удастся ли мне вернуться обратно в мир Наруто так же легко, как путешествовать между Фалмартом и Землей». В моем уме промелькнули воспоминания о недавних событиях, и я вспомнил про Ри и женщину-дракона с куриными ногами, и мозгами тоже, брошенных мной в другом мире. Тогда мне пришлось вернуться назад и забрать этих двоих с собой, выбрав им в качестве временного места жительства ближайший мусорный контейнер. Судя по вонючей куче самых разных вещей внутри этой штуки, туда уже давно никто не заглядывает. Я бы не удивился, скажи мне кто-то о том, что местные коммунальные службы просто забыли об этом месте. Так, что оставалось просто поместить внутрь Бакарри и Тусини кожую женщину с куриными ногами. Конечно, я не забыл предварительно стереть из реальности большую часть мусора с помощью шаров поиска истины, тогда как его уцелевшая часть была подвешена мной в воздухе с помощью силы пути неба. Затем эта куча отходов повалилась сверху на пару апостолов, похоронив их под собой и надежно спрятав от глаз общественности. Это было, пожалуй, самое вульгарное использование шаров поиска истины, о которой я когда-либо слышал, пробормотал я, оставшись слегка удивленным ходом собственных мыслей. Если бы мудрец шести путей был жив, он бы точно скончался от сердечного приступа, как только узнал об этом. ХМ, пожалуй, и Мадара тоже. Часть 43. Йоми доставил меня обратно в мир Наруто без каких-либо проблем. Разумеется, портал вел в ту эпоху до Третьей мировой войны ниндзя, из которой я недавно пришел, а не в хорошо знакомое мне будущее. Того факта, что Йоми можно использовать для перемещения в другие миры, пусть и в крайне ограниченной форме, было достаточно, чтобы вернуть мне былое настроение, которое до появления псевдо-римлян можно было назвать довольно хорошим. Затем, насвистывая себе под нос знакомую мелодию, я вновь применил Йоми, отправившись обратно в Фалмарт. Оттуда я во второй раз прошел через врата, вернувшись на землю. Оказавшись на другой стороне, мне оставалось только разрушить то здание, которое служило якорем для открытого богини Хардипортала. Шары поиска истины вновь продемонстрировали свою надежность и универсальность. Спустя пару секунд, когда от врат не осталось и следа, если не считать воронки в земле, я довольно кивнул и приступил к воплощению нового плана по достижению потенциально бесконечной силы. Вместо того, чтобы следовать примеру типичных Ацуцуки, я решил пойти по пути Кагуи. Этот вариант действий был более разумен и выгоден, чем слепое опустошение планет с помощью божественного сорняка. Однако, в отличие от нее, в моем случае, приносить кого-либо в жертву для питания десятихвостого не было нужды. Я все равно собирался съесть тот божественный сорняк, который жил в той печати, что располагалась внутри моего тела. Таким образом, не было смысла больше подкармливать эту штуку или даже позволять ей еще больше расти, ведь, как я уже успел убедиться, рост десятихвостого приводит к его усилению, а чем больше у этого монстра силы, тем сложнее его контролировать. Для реализации своего замысла я вернулся в тот переулок, где я впервые оказался, после моего перемещения на землю и поговорил с единственным хоть сколько-то знакомым мне в этом мире человеком-бомжом, который спал на улице, прикрываясь мокрыми от недавнего дождя газетами. Мои действия были своего данью памяти тому имени, что он носил, и звали его Реки Кавахара. Я узнал об этом, когда случайно взглянул на него вскоре после моего возвращения с Фалмарта в компании Рари и той женщины с синей кожей. Благодаря моему шарингану с пятью томоя, мне удалось пусть и не намеренно, но без каких-либо хлопот прочитать его воспоминания и лично убедиться, какую жалкую жизнь прожил этот парень. Так или иначе, но имя того бомжа стало источником вдохновения для моего плана, на который сам бомж с готовностью согласился после короткой демонстрации моих способностей и заключения контракта с помощью моей уникальной техники под названием «Шинигами». В результате, я потратил следующие несколько месяцев на организацию компании по производству нейрошлемов для игр виртуальной реальности, а Реки Кавахара стал ее генеральным директором. Разумеется, до моего появления в этом мире таких вещей здесь не существовало, однако сила божественного древа позволяла мне сделать и не такое. Естественно, вместо высоких технологий, которые бы обеспечивали эффект полного погружения в стиле Sword Art Online, использовалась бесконечная цукиоми, которая уж точно была ничуть не хуже. Нейрошлем был сделан мной из дерева, но покрыт металлом и пластиком для отвода глаз. А чтобы правительство не задавало лишние вопросы, мне пришлось побегать, промывая людям мозги с помощью силы своих глаз, временами снова используя шинигами, чтобы избежать возможного предательства среди тех, кто согласился сотрудничать со мной по собственной воле. К счастью, у местных жителей все-таки не было доступа к какому-либо виду мистических энергий. Тут не было магии, ки и уж тем более чакры, и без них аборигены не могли сопротивляться даже простейшим из доступных мне иллюзий. Гиндзюцу, к счастью, работало даже, если у его потенциальных жертв совсем не было чакры, и это вылилось в не очень большую, но вполне решаемую проблему. Дело в том, что многие использователи техник иллюзорного типа заранее бы отбросили саму возможность успешно повлиять на их разум. В конце концов, среди ниндзя принято считать, что применение гиндзюцу сводится к контролю чакры в теле другого живого существа, а раз ее нет, то и пытаться сделать это бессмысленно. Однако я решил провести серию коротких экспериментов, опробовав на парочке престарелых насильников несколько своих идей, вскоре убедившись в обратном. Как оказалось, нужно было просто предварительно наполнить их мозги собственной чакрой, а затем уже наложить на эту чакру иллюзию. Таким образом, в этом отношении мне сильно повезло. Этот мир, кстати, был полностью обычным, немного неинтересным и скучным, но лично меня это вполне устраивало, а отсутствие всякого рода богов, демонов и прочих высших сущностей меня сильно обрадовало. Все здесь казалось очень похожим на ту землю из моих воспоминаний, но все-таки было немного другим. Однако разница невелика. И, конечно же, коррупция здесь тоже была и в очень большем количестве. Те золотые слитки, которые я создал еще в стране рек, мне очень пригодились. Я дарил их японским политикам и чиновникам, а также прочим власть имущим, чтобы обмануть тех, кто рано или поздно будет расследовать правду и искать информацию о созданной мной компании технологии виртуальной реальности. Последнее, что мне хотелось, так это чтобы местные получили хоть какие-то доказательства моего существования. По сути, тогда я решил, что будет лучше, если они, найдя легкий и объяснимый ответ, удовлетворятся этим и перестанут задавать лишние вопросы. Если честно, то тот факт, что записи с убийством мной армии псевдо-римлян попали в интернет, уже заставил меня немного понервничать. К счастью, местные власти публично объявили все это действием выпущенного сектантами газа, который вызвал массовые галлюцинации у жителей города, а многочисленные видеоролики они обозвали фальсификацией фактов. Разумеется, без моего промывающего мозги вмешательства тут не обошлось, но в целом вскоре эта проблема благополучно разрешилась. Так или иначе, но мой план продвигался вперед семимильными шагами. Вначале я создал несколько иллюзорных миров в пределах бесконечного цукиоми, а затем позволил бета-тестерам испытать их прелести на собственном опыте. Естественно, духовная энергия, которую вырабатывали их души во время полного погружения в виртуальный мир, поглощалась мной, позволяя понемногу формировать новый плод чакры на созданном мной для этой цели искусственном подобии божественного древа, которое теперь росло моей печати, расположившись по соседству с обитающим там же десятихвостым. С течением времени нейрошлемы становились все более популярными, и через несколько месяцев я смог наконец-то получить заслуженный и условно-бесконечный отпуск. Да, я считаю его условным, потому что, когда мне становилось скучно от безделья, я возвращался к созданию новых иллюзорных миров в стиле известных мне игр, которые еще не были созданы в этом мире. Но это было скорее развлечением, чем настоящей работой. Так, что да, я воссоздал Ханкай, Геншин, Стар Рейл и ряд других игровых миров, потенциально лишив неких китайских разработчиков огромной прибыли. Но я думаю, что они это заслужили. Спустя полтора года после моего прибытия на Землю, я поглотил полностью созревший в печати внутри моего тела плод чакры. Сразу после этого, я вновь вернулся в Фалмарт и использовал технику, полученную от красного Риннига на Мамашике, чтобы превратить в еще один плод чакры ту самую богиню, что обладала способностями открывать врата в другие миры. Еще через год я вновь вернулся туда и сделал то же самое с божеством-покровителем Ри Меркури. После них пришел черед и других богов Фалмарта быть съеденными. Учитывая, что каждый из этой братьев был склонным к манипуляциям зловредным ублюдком, мне в этот раз не приходилось бороться со своей уснувшей совестью. И это в значительной степени определило судьбу этой кучки придурков божественного уровня заранее. Конечно, они пытались дать отпор, но разница в силе и скорости была слишком большой. В результате это мало чем отличалось от моей борьбы с армией псевдоримлян и теми же апостолами, потому что эти существа, несмотря на свой божественный статус, просто не могли поспевать за мной. Чтобы разобраться с ними, мне приходилось погружаться в искусственные измерения, вроде подземного мира Харди, внутри которых и располагались их истинные тела, созданные из чистой энергии. Местные боги в своей подлинной форме не могли покинуть родное измерение и были вынуждены посылать во внешний мир свои аватары, вроде теневых клонов, которых они вселяли в тела своих жрецов и апостолов. Правда, этот метод был далек от идеала, ведь их сосуды не жили долго и быстро умирали, разрушаясь под действием божественной энергии. Этот факт, конечно же, не мог мне не напомнить о похожей проблеме, с которой сталкивались такие личности, как Орочимару и Ацуцуки Ишики. Стоит отметить, что никто из богов и представить себе не мог, что я вообще смогу добраться туда, покусившись на них в их родном доме, где они считали себя непобедимыми и абсолютно неприкасаемыми. Так или иначе, но техника под названием Йомацу Хирасака, что дословно означает «склон мира мертвых», помогла мне в этом. Я использовал ее в полной мере, с момента получения после поедания плода чакры, сделанного их духовной энергией 10 миллионов жителей Земли, ежедневно погружающихся в бесконечное Цукиоми с помощью нейрошлемов. Спустя почти 8 лет после моего прихода на Землю, я сидел на мягком кресле в своем доме на Мальдивах и наслаждался любимым блюдом, положив ноги на спину Рари Меркури, которая с мазохистским выражением на лице, стояла передо мной на коленях. В отличие от женщины-дракона с синей кожей, она осталась в живых после того, как ее божество-покровитель оказалось съедено мной. Вероятно, ее выживание было как-то связано с ее более зрелым возрастом и уже почти сформировавшейся божественностью. Будь все иначе, Торари уже давно бы, так же как и ее коллега-апостол, состарилась за считанные часы и рассыпалась в пыль у меня прямо на глазах. Эх, думаю, что пришло время узнать, что случилось с Узумаки Наруто на самом деле, объявил я, забрасывая очередной шарик Данго себе в рот. Дымчатый портал Йоми возник передо мной по моей прихоти. Недолго думая, я подтолкнул Рари ногой в сторону и встал, после чего шагнул внутрь, оказавшись в уже знакомых мне руинах в стране ветра. Это место, Роурен, который, как и ожидалось, не просуществовал долго. Теперь этот когда-то гордый и великий город превратился в заброшенное всеми и почти позабытое всем остальным миром место. Мне временами приходилось посещать его, чтобы следить за ходом времени, так что я лично был свидетелем его упадка. Оглядевшись по сторонам, я поднялся в воздух и применил технику невидимости, а также тщательно скрыл свою чакру. Спустя всего пару секунд очень быстрого полета, я парил в небе над деревней Скрытого Листа, наблюдая за маленькой фигуркой с желтыми волосами, которая бежала по улицам, игнорируя озлобленные взгляды местных жителей и бросаемые в его направлении ими мусор, вроде банановой кожуры и пустых банок из-под дешевого саке. К сожалению, следующие 2 часа мне пришлось провести, страдая от скуки. И это время медленно тянулось до тех пор, пока Акацуки во главе с Нагата, наконец-то не приблизились к окружающим поселению стенам. Я внимательно следил за каждым их шагом, попутно уделяя долю своего внимания главному герою, который продолжал жить своей мирной, но не такой уж и приятной жизнью. Кстати, следует отметить, что наблюдение за тем, как сын 4-го Хокаге рылся в мусорных баках в поисках еды, совершенно точно не доставило мне какого-либо удовольствия. Тогда мне показался немного странным тот факт, что проходящие мимо ниндзя, глядя на Узумаки Наруто, который занимался столь неприглядным делом, одобрительно кивали, бормоча себе под нос что-то о величии 3-го Хокаге и воле огня. Вот только то, как жалкая попытка этого ребенка удовлетворить свой голод с помощью кучи отходов может быть связана с этими 2 концепциями, я сколько ни думал, но понять, так и не смог. И я продолжал размышлять об этом вопросе, пока кое-что не заставило меня насторожиться. «Хаэм, что это за чакра?» – удивленно прошептал я, едва слышным голосом, ощущается как-то подозрительно знакомо. Как будто бы в деревне скрытого листа откуда-то появился еще один Узумаки Наруто. Но почему он кажется таким сильным? В моем уме промелькнули лихорадочные догадки. Однако, в конечном счете, все мои мысли сводились к идее о существовании еще одного путешественника во времени, который подобно мне прибыл из будущего. Впрочем, поразмыслив еще немного, я осознал, что теорию о пришельце из другого измерения, похожего на троицу Мамашики, тоже исключать нельзя. Пока эти мысли проносились у меня в голове, выстраиваясь в стройную цепочку рассуждений, источник мощной чакры на недостижимой для обычных ниндзя скорости приблизился к Узумаки Наруто почти вплотную, а затем чакра главного героя просто исчезла. В последний момент мне пришлось активировать ту силу своих глаз, что даровало мне возможности, сравнимые с Гейкуганом, и я увидел правду своими глазами. Незамедлительно насторожившись, я полетел так быстро, как только мог, приблизившись к месту, где все это случилось. Через долю секунды моя ладонь пронзила в воздух и чакра хлынула вперед, разрывая пространство. Спустя мгновение передо мной возник незримый для других людей портал в форме черного квадрата, который вел в неизвестное измерение. Недолго думая, я шагнул внутрь него, узрев сразу 2 Узумаки Наруто, стоящих посреди измерения, подозрительно похожего Камуи. Один из них выглядел лет на 16. Как и его коллега, встреченный мной в Роуране, он был одет в типичный для главного героя этого мира черно-оранжевый наряд, а другой имел уже знакомый мне облик ребенка и был тем самым Наруто моего мира, за которым я следил все это время. Разумеется, последний был главным героем моего мира, а вот второй. Мне действительно не терпелось узнать о том, кто он такой, но знакомый узор Мангекю Шарингана в его глазах уже подтвердил мою теорию о пришельце из другого измерения. «Кто ты такой, Даттибайо?» — воскликнул маленький блондин в шоке, указав пальцем на стоящего перед ним незнакомца, подозрительно похожего на повзрослевшую чуть менее чем на 10 лет версию его самого. «Привет, Наруто», — сказал он, а затем, сверкнув фальшивой улыбкой, протянув руку в знак приветствия, «меня зовут Минма, и я представитель Совета Наруто». «Совета, Наруто», — удивленно прокричал главный герой моего мира, «есть и другие Наруто, кроме меня, и они в этом, как его там, совете». Сын 4-го Хокаге недоверчиво оттолкнул протянутую ему руку и посмотрел на Минму с нескрываемым опасением. В тот момент он был искренне испуган, словно его 6-е чувство вопило в его уме, предупреждая об угрозе неизбежной смерти. «Да, ты молодец», — похвалил он, — «ты все правильно понял. И зачем ты здесь?» Продолжал недоумевать Узумаки Наруто, «и почему ты привел меня сюда?» Потратив пару секунд, обдумывая его слова, Минма наконец ответил: «Просто, я делаю то, что должен». «Почему?» «Ради того, чтобы поглотить тебя, конечно же». «Что?» Пока эти двое болтали, я копался в голове у Минмы в поисках информации о его предыстории, так называемом Совете Наруто. И те вещи, которые всплыли в результате анализа памяти пришельца, потрясли мое воображение. Упомянутый им Совет Наруто – это прямой аналог Совета Кангов, известного многим фанатам франшизы Марвел. Пожалуй, и Совет Риков – это еще один хороший пример схожей мультивселенской организации, которая на самом деле состоит из вариантов одного и того же человека из параллельных вселенных. «Минма, которого я встретил, является одним из членов Совета Наруто. И все они занимаются тем, что ищут более слабые версии самого себя и поглощают их тела и души, чтобы сделать себя сильнее. Этот процесс основан на уникальной технике Ринигана, которую другим своим версиям может даровать глава этого совета, который носит имя X. Если верить памяти Минмы, то глава совета, по сути, является версией главного героя моего мира, который был рожден на Тузумаки Кушины, успешно похищенной ниндзя скрытого облака и будущего четвертого Рейкаге. И этот X был черным во всех смыслах и не только кожей, но и сердцем, а также душой. Он был воспитан, подвергаясь воздействию идеологии своего отца Ия, а потому решил посвятить свою жизнь грабежу, изнасилованию и пыткам. Его злоба и коварство развились до абсурдной степени. Даже чакра Асуры, которая обычно превращает свои вместилища в простодушных дураков, вроде того же Хаширамы, оказалась не в силах повлиять на него и была попросту не способна хоть как-то поколебать внушенные Иксу убеждения. Что касается той техники, которая позволяет ему поглощать души и тела других Наруто, то она не так уж и хороша, как кажется. Ее применение, как оказалось, занимает немалое количество времени и, хотя она и наделяет своего пользователя безграничным потенциалом, но у нее есть ограничения по количеству и качеству чакры. И если эти показатели превышают определенный предел, то поглотить свою жертву уже не получится. На самом деле, обычно таких непоглощаемых Наруто, Икс приглашает в совет и дарует им способность использовать эту технику. Кстати, сама техника тоже носит название Наруто, именно в честь этой техники и был назван совет. И, разумеется, половина от поглощенной силы тела и души всегда отходим самому Иксу. Таким образом, даже если Минма воплотит свой план в реальность, то он получит в лучшем случае только 50% от того, что должен был. Перемещение между мирами – это еще одна техника глаз, которой овладел Икс. Ее он получил, убив Учиху Саски своего мира и забрав себе его вечный Мангекю Шаринган, который потом, оказавшись в его глазницах, превратился в Ринниган из-за слияния чакры Индры и Асуры. С тех пор Икс путешествует по мультивселенной последние 10 лет, реализуя свои извращенные желания везде, куда бы он ни пошел. В данный момент в Совете уже 13 членов, и среди них, Икс самый могущественный. Минма просто не мог понять, какой силой тот обладает, и каждый раз, когда он бросал главе Совета Наруто вызов, тот побеждал его одним ударом меньше, чем за десятую долю секунды. Иначе говоря, фактически Минма терял сознание сразу же после начала поединка. «Хорошо, что они не могут перемещаться в миры с естественной защитой», — подумал я, вздохнув с облегчением, однако эта защита разрушается, когда кто-то слишком часто путешествует во время, создавая парадоксы и временные петли, как это случилось в моем случае. Таким образом, Минма проник в этот мир из-за меня. Если бы я тогда, еще в Роуране, не облажался, то, возможно, его бы здесь никогда и не было. Вот только, по правде говоря, жизнь или смерть Наруто меня совсем не волновала. Однако именно это и определит, будет ли этот мир существовать или исчезнет. Проблема в том, что действия Минмы, если его не остановить, вполне могут закончиться настоящим концом света. Потому главный герой, как я это узнал из памяти этого члена Совета Наруто, не просто какая-то выдуманная мной глупость, а настоящая опора вселенной. Именно Узумаки Наруто служит столпом этой реальности, и без него все попросту рухнет, как это случилось с миром Барушики. Не так давно Икс, если верить памяти Минмы, явился туда лично и встретился с местным вариантом Наруто. Убедившись, что поглотить седьмого Хокаге не получится, он пригласил его присоединиться к Совету Наруто, но получил закономерный отказ. В результате, главный герой того мира был убит, и реальность буквально распалась на кусочки. Следовательно, если мой Наруто умрет, то этот мир умрет вместе с ним. И все, кто живет здесь, естественно, последуют его примеру, если только им не повезет и они в конечном счете не смогут сбежать, как это случилось с той версией сына главного героя, которого я встретил на горе Шумисин. Обдумав полученную мною информацию, я замедлил свое восприятие времени и обратил внимание на происходящие поблизости события. «Пришло время стать частью меня», — произнес слащавым голосом Минма, облизнув лицо главного героя моего мира своим удлинившимся, словно у Орочимару, языком. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Нет, я одолею тебя и стану Хокаге, поверьте», — завопил в ответ Наруто и бросился на Минму с кулаками. В конечном счете, Удары сына четвертого Хокаге так не могли даже сдвинуть его противника с места. Естественно, он этим ничего так и не достиг, кроме как вызвал очередную порцию жуткого смеха у своего аналога из другого мира. Оценив это зрелище со стороны, мне в голову пришел вопрос о том, как Минма может быть связан со змееподобным учеником Сарутоби Хирузина. «Ты смеешься, словно мой миньон», — встрял в их разговор я. «Ты как-то связан с Орочимару?» «Да, Орочимару, мой учитель», — беспечно ответил Минма. «Он не только величайший Хокаге, но и...» «Подожди, кто ты такой?» Он вздрогнул и резко обернулся, уставившись на меня с распахнутыми от шока глазами. Минма, конечно же, не ожидал, что кто-нибудь сможет попасть в подконтрольную ему версию измерения кому и без его дозволения. Даже Икс, как он верил, был не способен на это. Однако сила, которую я получил, сожрав богиню Харди, позволяет мне делать и не такое. «Привет», — поздоровался я, приняв облик обыкновенного на вид лысого мужчины в желтом комбинезоне с белой накидкой за спиной. «Я просто обычный парень, который играет роль обычного героя». Часть 44. Сегодня в воображаемый список позора человека по имени Учиха Саски добавился еще один нелицеприятный момент. Ранее, худшими среди них, он сам считал такие тошнотворные события, как поцелуй Сузумаки Наруто, поражение от лап не обладающего чакрой динозавра, который не убил Саски из чистой жалости, а также жестокое изнасилование, которому его подвергла Харуна Сакура. То, что сотворила с ним его жена, иногда снилось ему в кошмарах, став одной из причин, которые вынудили Саски впоследствии вновь покинуть деревню Скрытого Листа, не возвращаясь туда в течение многих лет. Перед уходом ему и правда было немного жаль, что его дочь осталась дома наедине со своей безумной матерью, ведь Саски знал, какова эта женщина на самом деле, отнюдь не понаслышке. Но он больше не мог терпеть Сакуру и скорее бы предпочел бросить их общего ребенка, чем провести с ее матерью еще хотя бы пару минут. Он хотел бы в лучшие и в глубине души надеялся, что Сарада не вырастет такой же безумной и похотливой стервой. Однако Саски прекрасно понимал, что его удача часто подводила его. По этой причине он не сомневался, что его дочери не повезет и в результате она унаследует шизофрению от своей матери, которая даже спустя почти 2 года совместной жизни крала его грязное нижнее белье, чтобы запихать себе в рот и съесть втайне от всего мира. Разумеется, чтобы Саски не узнал об этом, Сакура всегда заменяла пожранные ей вещи новыми, купленными в магазине, который был расположен всего в паре кварталов от их дома. А это просто смехотворное расстояние для любого ниндзя, способного использовать технику телесного мерцания. На самом деле одна из женщин, работающих в этом месте, даже жила в соседнем доме. При встрече она всегда смотрела на Саски презрительным взглядом, шепча себе под нос нечто невразумительное. В те времена Учиха не мог понять причину такого рода отношения к самому себе, а потому просто списал это на застарелую вражду или ненависть, которая возникла в результате его собственных проступков, которые ему довелось совершить во времена своей бурной молодости. Как оказалось, причину Саски узнал достаточно скоро и даже немного пожалел об этом, потому что правда иногда бывает гораздо более унизительной, чем даже самая страшная ложь. К сожалению для себя, как-то раз Харуна Сакура, предаваясь похоти, совершенно позабыла про тот факт, что она живет в стенах деревни, где обитают обладатели волшебных глаз, которые позволяют видеть сквозь стены. Во время визита в гости к своему лучшему, а по совместительству и единственному другу, жена Узумаки Наруто рассказала Саске об этом и других нелицеприятных деяниях Сакуры. Будучи обладательницей Бьякугана, ей не повезло однажды увидеть то, как розоволосая женщина утоляла свой голод трусами своего мужа. А затем она увидела и некоторые другие, но гораздо более пугающие вещи. И это нанесло Хинате непоправимую психическую травму. Именно тогда, выслушав ее слова, Саске твердо решил, что так дальше жить нельзя, и побежал, куда глаза глядят. А с учетом того, что вместо обычных глаз он обладает ринниганом и вечным мангикью шаринганом, то глядеть Учиха Саски мог очень далеко. Так или иначе, но начиная с сегодняшнего дня, Саски мог добавить на вершину списка позора еще и объятия Сацуцуки Урашики. Тогда он так не мог понять то, о чем сам думал, когда руки Саски легли на тело рогатого пришельца, заключив его талию с радужные семейные объятия. Да, именно тогда он с горечью осознал, почему никогда прежде не вожделел ни одну женщину. Эти мысли пришли к нему на ум, когда Учиха также обнаружил, что его плотный контакт с телом пришельца оказался под угрозой. Впрочем, если бы не охвативший его и Урашики болезненный жар, то Саски мог бы потерять сознание от удовольствия, но этого он сам бы никогда не признал вслух. Аматерасу распознал эффект хорошо знакомой ему техники Саски, узнав охватившее его и Урашики черное пламя. Затем перед ним промелькнула вспышка стали, и голова Ацуцуки взлетела в воздух. Когда спустя секунду Аматерасу, охватившее тело Саски, погасло, он оглянулся, обнаружив позади себя человека, подозрительно похожего на него самого. «Я уверен, что не создавал теневых клонов», — задумчиво подумал Саски, уставившись на еще одного Учиху Саски настороженным взглядом, которому на ум пришла точно такая же мысль.